Псалом 104. Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку, и поставил ты Иакову в закон и Израилю завет вечный, говоря, «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда их было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Пророчество Валаама об Израиле. Призванный Валааком царем Моавитским проклясть Израиля, прозорливец Валаам не только не мог этого сделать вопреки воле Божьей, но вынужден был подчиниться Богу и благословить Израиль и предвозвестить его будущее. Обратим внимание на некоторые из его пророчеств об Израиле. Первое. Отдельный народ. «С вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Прошло с тех пор около 3500 лет. Древние народы, упомянутые в Библии, хеттеи, халдеи, филистимляне и многие другие, исчезли потому, что части были уничтожены, а оставшиеся как-то слились с победителями. Евреи же, находясь 3000 лет в рассеянии между народами по всей земле, до ныне сохранили свою обособленность. А где они пытались ассимилироваться, там неожиданно что-то возникало и не допускало до этого. Второе. Знамение для народов. В свое время скажут об Иакове и об Израиле. Вот что творит Бог. Много чудес и знамений совершил Господь в Израиле. Но и сам Израиль в продолжении тысячелетий является Божьим знамением для народов. Моисей, призывая народ израильский к послушанию и верности Богу, предвозвестил им такое Божье отношение за непокорность. «Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши, и не буду обонять приятно благоухание жертв ваших». Это осуществил Навуходоносор, царь Вавилонский, в 587 году до Рождества Христова. 40 лет спустя рухнула Вавилонская империя, и Кир, царь Персидский, повелел евреям возвращаться на родину и строить в Иерусалиме дом Господу Богу Небесному. Стараниями правителя Зарававеля, первосвященника Иисуса сына Йосидекова и пророков Захарии и Агея храм был построен и освящен в 515 году до Рождества Христова. В тот храм был принесен младенец Иисус Христос, ради которого слава того храма больше, нежели храма Соломонова. Храм Зарававелев с течением времени ветшал и проходил в упадок. Царь Ирод взялся отстраивать тот храм по частям, так что и богослужения в нем не прерывались. Храм строился около 70 лет и считался чудом строительного искусства, которым восхищались даже ученики Христовы. Тот храм разрушен римлянами в 70-м году по Рождеству Христову, и с тех пор до настоящего времени исполняются слова пророка Осии, записанные во 2 главе. «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима». Вот что творит Бог. Находясь в рассеянии, сыны Израилевы не раз подвергались опасности полного уничтожения. Аман, фаворит царя персидского, замышлял истребить их поголовно. Он просчитался и сам погиб. Во время разрушения Иерусалима римлянами было убито более 1 000 000, а остальные продавались в рабство за бесценок. Погромы на евреев устраивались в Англии, Испании, Германии, Польше, России, но Гитлер всех превзошел жестокостью и систематичностью. Другие народы давно исчезли с лица земли. Еврейский же сохранился в силу Божьего обетования. «Я Господь, я не изменяюсь. Поэтому вы, сыны Иакова, не уничтожились». Вот что творит Бог. Пророк Иеремия, предсказавший рассеяние Израиля и его злострадание во всех царствах земных, оставил и такое предсказание. «Так говорит Господь, если завета моего о дне и ночи, и уставов неба и земли я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба моего, отвергну, чтобы не брать более владык из его племени для племени Авраама, Исаака и Иакова, ибо возвращу пленных и помилую их». И мы являемся свидетелями исполнения этого пророчества. Израиль возвращается на древнюю родину и восстанавливает ее. Вот что творит Бог. Третье. Влияние на народы. «Польется вода из ведр его, и семя его будет, как великие воды». Мы не сделаем большой ошибки, если здесь под словом «вода» будем понимать учение или влияние. Из двух ведер, Ветхого и Нового Завета, составленных пророками и апостолами Христовыми, которые принадлежали к еврейскому народу, полилась вода живая для всех народов на земле. Некоторые части Библии уже переведены на 1500 разных языков и наречий. Библия стоит на первом месте по количеству книг, продаваемых ежегодно. Великие поэты, писатели, художники и композиторы восторгались некоторыми ее мыслями и словами и включили их в свои произведения. Госпиталя для больных, приюты для сирот и странников, дома для странников и одиноких – всякая благотворительность возникла исключительно под влиянием божественного учения Библии. «И семя его будет, как великие воды». Не все христиане сознают это, но никто не может опровергнуть тот факт, что христианство исторически развелось из иудейства. От евреев мы имеем писание пророков, многие псалмы поются в наших церквах, а самое главное, как написал апостол Павел, «Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Oh.